Глава 34. Безголовый. «Вы не возражаете, если я зажгу ароматическую свечу?» — спросила Лоубер. «Я плохо реагирую на взрывы». Она перевела взгляд с Недертона на Перифаль. «Мне приглушили воспоминания, но некоторые триггеры все равно их включают. Чистый воск, ароматические масла, фитиль без копоти. Ничего вредного». «У этого устройства нет обоняния», — ответил Рейни. «Не такая продвинутая модель». «Тлен», — подумалось Недертону, — «сейчас бы что-нибудь заметило про воск в мире, где нет пчел». «Зажигайте, конечно», — сказал он, — «по-прежнему, видя, как бритая голова высокого, очень красивого чернокожего разлетается в дребезги снова и снова в замедленной перемотке с разных ракурсов и расстояний». «Это произошло на лестнице перед баром Минады. Вполне могло быть, что безголовое тело и сейчас лежало на ступенях, раскинув руки и ноги». Лоубер показала им трансляцию с нескольких камер. Лучше бы не показывала. В пассажирском отсеке автомобиля Лоубер не было видимых окон. Четыре небольших мягких кресла стояли вокруг низкого круглого столика. Недертону и прокатке достались задние, лицом по ходу движения. Лоубер села напротив. Кожаная обивка была слегка вытерта на сгибах, что придавало всей обстановке странно уютный вид. «Перифаль арендовали в качестве спарринг-партнера в шардической студии боевых искусств», — сказала Лоубер, доставая из сумки стаканчик с воском. «Арендовали в ту минуту, когда вы сказали такси отвезти вас в Ковенгарден, мистер Недертон. Когда я засекла ее, то предполагала, что вам собираются нанести телесные повреждения, ну, скорее всего, удары руками и ногами, без применения оружия, но все равно смертельные, так как данная модель оптимизирована для рукопашного боя». Недертон перевел взгляд с Лоубер на пламя свечи. Когда они вышли из бара Минады, воздух кишел дронами. Четыре лонполовских аппарата в желто-черную диагональную полосу, каждый с двумя синими мигалками на боках, зависли над обезглавленной фигурой, распростертой на лестнице, по которой они с Рейни спустились меньше получаса назад. Аппараты поменьше, некоторые с обычную муху, носились взад-вперед и жужжали. Вся кровь попала на каменную стену. Крики оказались истерическими рыданиями женщины, которая сидела, обхватив руками колени, на плитах у основания лестницы. «Окажите ей помощь, немедленно», — приказала Лоубер кому-то невидимому. Она на мгновение поднесла жезл к плечу и повернулась, демонстрируя его собравшимся. Те запоздало отводили глаза, боясь попасть в поле зрения жезла, хотя, разумеется, уже попали. Встречные продолжали отводить глаза и потом... когда Лоубер вела Недертона и Перифаль в другой конец здания, к другой лестнице. Как только они вышли, автомобиль развуалировался и открыл пассажирскую дверь. Недертон не мог сообразить, где они сейчас припаркованы. Где-то неподалеку от Ковенгардена. Возможно, в направлении Шефсбери-авеню. «Бедная женщина», — сказала Лоубер. «Ее вроде бы не ранило», — заметила прокатка. Она сидела в клубном кресле, откинувшись и надвинув кепку на глаза. «Моральная травма», — ответила Лоубер, глядя на свечу. «Масло не роли. Аромат для барышень, но мне он всегда нравился». «Вы взорвали ему голову», — сказал Недертон. «Не намеренно. Перифаль покинула Шордич в автомобиле, арендованном у студии боевых искусств, якобы одна. Но, очевидно, там был кто-то еще, поскольку ей вскрыли череп». «Вскрыли череп?» «Черепа сборно-разборные. Отпечатанные кости, склеенные биологическим составом. Структурная прочность, как у обычного черепа, но есть возможность его вскрыть». «Зачем?» «В черепной коробке модели для спарринга обычно находится отпечатанная клеточная копия мозга. Тренажер, никаких когнитивных функций. Регистрирует уровень сотрясения, отмечает менее серьезные травмы. Пользователь может точно оценить эффективность нанесенных ударов. Однако заводская гарантия не предусматривает доступа пользователя к тренажеру и вообще в черепную коробку. Неизвестное лицо, либо лица, по пути из Шордича, вопреки инструкции, извлекли тренажер и поместили на его место взрывное устройство, которое взорвалось бы рядом с вами. Я, не зная этого, вызвала флешботов. Ближайшие четыре откликнулись, как только мой запрос был подтвержден. Они заняли позиции вокруг головы устройства и одновременно сдетонировали. Заряд взрывчатки в каждом составляет доли грамма, но при точно подобранном расстоянии и взаиморасположении его хватает, чтобы обездвижить практически любого. А в итоге мои действия лишь по счастью не повлекли за собой, по крайней мере, одну человеческую жертву. Однако в противном случае устройство убило бы Уилфа, сказала прокатка. О, да, ответила Лоубер. Взрывчатые вещества используются редко, и мы стараемся поддерживать такое положение вещей. Слишком похоже на асимметричную войну. Терроризм, сказала прокатка. Мы стараемся не употреблять этот термин. Лоубер смотрела на свечу, и в ее взгляде читалось что-то вроде сожаления, хотя бы потому, что террор должен оставаться прерогативой государства. Она глянула на Недертона. Кто-то покушался на вашу жизнь и, возможно, хотел запугать тех, с кем вы сотрудничаете. Наше с Уилфом сотрудничество в прошлом, ответила прокатка. Вообще-то я имела в виду мистера Зубова, сказала Лоубер. Хотя тот, кто решил его запугать, либо очень плохо знает его семью, либо исключительно влиятелен, либо чрезвычайно опрометчив. «А как вы узнали, что перифераль двинется сюда?» — спросил Недертон. «Тетушки», — ответила Лоубер. «Тетушки?» «Так мы их называем. Алгоритмы. У нас их много, и они наращивались десятилетиями. Едва ли сегодня кто-нибудь вполне понимает, как они работают в конкретную минуту». Тут она взглянула на прокатку и произнесла гораздо мягче. «Кто-то довольно романтично придал этой периферали облик Фитцдэвида Ву. Едва ли вы о нем слышали. Безусловно, лучший шекспировский актер своего времени. Я довольно близко дружила с его матушкой. Зеленые глаза она придумала в последний момент и потом сильно жалела о своем выборе. По тем временам это было не так просто исправить». Недертон, мечтая о виске, задумался, не жалеет ли Лоубер о выборе ярко-василькового цвета для своих глаз.